Глава 43. Ной часто приезжал сюда за последние годы, чтобы найти те или иные вещи, — сказал Ренни Прайс, наблюдавший за тем, как Ребекка перелистывает подшивку еженедельника за 1998-1999 годы. Издатель Клинтонского часового вынес архивный том из своего морга и положил на стол в маленькой комнате для совещаний, лишённой окон. Он с нескрываемым любопытством наблюдал за Ребеккой. После визита в полицейский участок с Сэшем и Рикки, Ребекка вернулась в мотель, забрала Приус и поехала в редакцию газеты. Она обнаружила Ренни, склонившегося над клавиатурой в хищном репортерском стиле. «Значит, он интересовался этим томом, когда последний раз приезжал сюда?» — спросила Ребекка. Ренни кивнул. «Да, но искал имя этой свидетельницы в связи с загадочным исчезновением Уитни Ганьон и Тревора Бьючемпа 20 лет назад». Ребекка посмотрела на него. «Мой отец рассказывал вам об этом?» Он кивнул. «Что еще он сказал?» Ренни почесал окладистую бороду и задумался. Ему было немного за 60. Он имел плотную седую шевелюру и открытое дружелюбное лицо со стрелками морщинок вокруг голубых глаз. Он определенно любил свою работу, издание местной газеты, даже при том, что его предприятие давно дышало на ладан. Сколько Ребекка себя помнила, он был редактором, а потом издателем Клинтонского часового. Ной объяснил, что он снова заинтересовался этой старой загадкой. Он часто брался то за одно, то за другое нераскрытое дело. Ренни грустно улыбнулся. «Думаю, это как-то помогало ему коротать время. Я буду скучать по его визитам. Мы обычно пили кофе и болтали, пока я делал фотокопии интересных для него статей». «Вы помните, какие статьи он просил скопировать во время своего последнего визита?» «Ну да, конечно. Он просил копию передовицы о двух подростках в рождественском выпуске, где мы освещали парад Санта-Клауса». Ребекка быстро перелистала страницы, пока не нашла рождественский выпуск, о котором говорил Ренни. Заголовок был набран внизу, у разворота, под цветной фотографией Санта-Клауса на колесной платформе.